Глава 27. Соня. Я укладываюсь в 45. Раздумываю, стоит ли оставшиеся 10 минут, выделенные мне Демидом, досиживать в номере. Досиживать не хочется, поэтому спускаюсь по лестнице и совсем не удивляюсь, когда обнаруживаю в небольшом холле старого знакомого Андрея. Он сидит в кресле, заложив ногу за ногу, и я приветливо здороваюсь. «Господин Ольшанский вас ждет». Андрей в ответ поднимается и одергивает брюки. С удовольствием отмечаю, что безупречность охраны Демида, как и прежде, стремится к бесконечности. В точности, как и у их босса. Мы выходим из коттеджа и направляемся к зданию ресторана, выполненному в виде пиратской шхуны, нависающей над водой. Ольшанский ждет меня на верхней палубе прямо там, где развивается черный флаг с черепом и костями. Он сидит за столиком, смотрит на воду, подперев руку подбородком, я останавливаюсь в нескольких шагах. «Если ты планировала подкрасться незаметно, то у тебя ничего не вышло», — говорит Демид, не меняя позы. «Забавный интерьер». Выдаю вместо ответа, оценивающе оглядываясь по сторонам. «Тебе очень идет». Демид разворачивается всем телом и прищуривается. «Хочешь сказать, из меня получился бы неплохой пират?» «Не Дэвид Джонс, конечно», — смеюсь я. «Для него ты слишком красивый. Скорее, Джек Воробей или Уилл Тёрнер?» «Пойдет», — удовлетворенно кивает Демид. «Лишь бы не мартышка капитана Барбоссы». Он улыбается и поднимается из-за стола. Подхожу ближе, он делает шаг навстречу. Прижимая щекой к небритой щеке, с удовольствием ощущая приятное покалывание. Мужчина отодвигает стул, ждет, пока я сяду. А я ловлю себя на том, что, во-первых, ужасно рада его видеть, во-вторых, чувствую себя в его обществе свободно и непринужденно. А ведь он ничуть не изменился. Это все тот же Ольшанский с повадками матерого волка, от одного взгляда которого раньше у меня тряслись коленки. Сейчас я чувствую себя с ним на равных. Это потому что я изменилась? Или он просто стал мне больше позволять? Пока делаем заказ, шутим и болтаем о всякой ерунде. «Демид, почему ты не женат?» — спрашиваю, подразнивая родственника. «Ты такой красивый мужчина!» Я говорю искренне, Демид это чувствует. И все равно на его холеном лице отражается неподдельное изумление. «Ты сейчас серьезно? «Как будто ты не знаешь», — снисходительно хмыкаю. «Знаю, конечно», — согласно кивает Ольшанский. «На тебя это слышать приятно». «Это почему же?» «Потому что для начала ты не умеешь врать. Но и ко всему прочему, тебе не нужно ко мне подлизываться». Я сразу улавливаю смену в настроении и настораживаюсь. Демид — это Демид. С ним не может быть просто и легко. Нет, не так. С ним не может быть просто и легко постоянно. Теперь желательно дождаться, когда он начнет говорить. И я принимаюсь за еду. Демид тоже берет в руки приборы. Некоторое время мы уделяем местной кухне в полном молчании. Но я уверена, что надолго парня напротив не хватит. Я общался с Каменецким. Он не обманывает мои ожидания. Глеб дал мне расклад по их договоренностям. И? Поднимаю глаза. Не вижу необходимости уточнять, по чьим именно. Дураку ясно, по чьим. Айдарову вся эта мудотня вообще не интересна, но он серьезно целился на переезд в твой город. Молчу. Я все это знаю и без Демида. Ольшанский берет со стола свой телефон, неторопливо пролистывает и разворачивает экраном ко мне. Узнаешь? Я ожидала что-то подобное и все равно вздрагиваю. Если бы не незнакомые детские одежки, я бы с уверенностью ответила, что это моя дочь в годовалом возрасте. Но это не она. Да, стараюсь держать себя в руках, и у меня явно ничего не получается. Не молчи, Соня. Отвечай. Вот теперь мне снова хочется его убить. Но и я изо всех сил держусь. Это сын Рустама. Неправильный ответ, Соня. Это брат твоей дочери. Что ты от меня хочешь, Демид? Смотрю прямо в его глаза и с отчаянием понимаю, что проигрываю по всем фронтам, потому что это глаза моей малышки. А вот это Дамир. свайпает влево Альшанский. «Он, конечно, не так похож на брата с сестрой, но он тоже родной для твоей Майи». «Да, я знаю. Получается нервно, потому что я как раз об этом думала, стоя под струями воды в душе отеля. Зачем ты мне это показываешь?» «Сколько времени пройдет, прежде чем Рустам увидит Майю, Соня?» Не обращает внимания Демид. «Сколько ты сможешь ее прятать? Ну пусть месяц, два, полгода, или ты снова сорвешься в бега?» «Не знаю», — бубнючи слышно, комкая в руках салфетку. «Может, пора достать голову из задницы, София? Как считаешь?» «Знаешь что?» Зло бросаю скомканную салфетку и беру следующую. «Ты такой умный! А я только представлю, как легко они меня заменили. Больше всего на свете хочется никогда не вспоминать ни о Рустаме, ни обо всех Айдаровых вместе взятых». Ожидаю, что Демид начнет продолжать язвить, но неожиданно он наклоняется над столом и ловит мои руки. «Понимаю, Соня. Но это не решение проблемы. Это детский сад. А мы все взрослые люди. Ну вот как с ним вообще разговаривать? Почему у меня не получается тебя послать, Альшанский?» Спрашиваю с горечью. Он криво улыбается одним уголком губ и гладит мои руки большими пальцами. «Потому что я вестник. Добрый вестник. Кто ж таких посылает?» Отнимаю руки. Подцепляю вилкой кусочек помидора и кладу на индейку. Не вижу ни одной доброй вести. «Ну, например, кто тебе сказал, что тебя заменили?» Демид смотрит в упор, вместо ответа пожимая плечами. «Разве Лизу не приняли в семью? Рустам утверждает, что он с ней не живет, но есть Руслан, Диана. Рус всегда был хорошим семьянином, уверена, что он любит племянника». «Это правда», — не спорит Демид. «Вот только в семье Айдаровых этой дамочке места так и не нашлось». «Мне плевать». «Не ври, Соня. Мы все прекрасно знаем, где ей самое место. Но Айдаровы не хотят, чтобы Амир рос на помойке. И это тот редкий случай, когда я с ними полностью согласен». «Что ты так за них топишь, Демид?» Непонимающе смотрю на Альшанского. «Что с тобой случилось?» «Я хочу, чтобы у моей племянницы была семья». Он твердо выдерживает взгляд. «Ты уверена, что она не упрекнет тебя потом, что ты лишила ее отца, братьев и остальной родни?» «Ты сейчас о себе?» Решаю, что особо мне уже терять нечего, и чуть не падаю со стула, услышав резкое «да». «Я много думал, если бы отец, моя мать и Ясмин повели себя иначе. Чтобы отец остался с матерью или чтобы они с Ясмин рассказали правду своим сыновьям. Отец ведь так меня и не признал. Он для меня всего лишь опекун. Я знал правду, а Айдарова нет. Оба. И в результате этого обмана мы стали врагами». Мне хочется заткнуть уши, спрятаться, только чтобы не слышать этот сухой, лишенный любых эмоций голос. «Это все ужасно. Все так, как я думала. Вот только почему решение снова должна принимать я?» «Я не знаю, Демид», — говорю совсем тихо, чтобы не разреветься. «Мне нужно подумать». «Ты спрашивала, почему я не женат?» Он откидывается на спинку, и теперь передо мной привычный Демид. «А вот поэтому, чтобы потом моя жена не могла манипулировать мною посредством ребенка, и чтобы мои дети не стали разменной монетой в чьей-то игре. Для всех будет лучше, если их просто не будет». Рустам. «Зачем я только бросал курить? Надоело сидеть в машине, я выхожу размяться. Черт знает, сколько еще этот говнюк будет морочить голову моей Соне. Можно было бы, конечно, подловить его возле отеля, но я не хочу, чтобы об этом знала Соня. В конце концов, я ей обещал, что не буду ее преследовать. И обещание свое я держу. Да, я вынудил ее поехать со мной, но я был уверен, что она возьмет с собой дочку, уже решил, где их поселю, даже няню начал подыскивать. У Ди спросил, у них есть подходящее по часово. Рус с женой, когда вместе куда-то идут, Дамира на няньку оставляют. И на отдых ее с собой берут. Мать у нас по умолчанию занимается Амиром. Опираюсь о капот, рассматриваю темнеющее небо. Не думал, что Соня решится надолго оставить дочку. Но эта упрямица выторговала право летать к ребенку на выходные. Ни за что бы не поверил, что моя рассудительная, покладистая Соня на такое способна. Оказывается, я совсем ее не знал. Она способна еще и не на такое. Поэтому я уже больше часа дежурю возле дома Демида, выбешивая собственную охрану. Но я за это и плачу им деньги, так что пусть терпят. Ловлю себя на мысли, что больше не воспринимаю Ольшанского как соперника. Я и дятла того Богдана соперником не считаю. Но Демида двигать было бы сложно. Это я признаю. Наконец, переулок разрезают ксеноновые лучи, и к дому подъезжает автомобиль. Из него выходят охранники, затем показывается братец. Он давно меня увидел и узнал, но этот заносчивый засранец делает вид, будто не отрывается от экрана телефона. Ладно, это мне надо, а не ему. «Демид!» Зову громко, чтобы не притворился, будто не услышал. Нехотя поворачивается. «Но что еще?» Отталкиваюсь от капота и подхожу ближе. «Поговорить надо». «Говори». «Я хочу узнать, насколько у нее серьезно с отцом ее дочери». Лицо Ольшанского как застывшее, ни одна эмоция не промелькнет. «А тебе зачем?» «Не лучший момент, чтобы посылать Демида, так что пока я держусь». «Надо», — отвечаю, прямо стиснув зубы. Тот пожимает плечами, разворачивается к дому, и я сдаюсь. «Демид!» — зову. «Я хочу тебя нанять!» «Я не занимаюсь слежкой», — отвечает этот высокомерный говнюк. «Найми детектива, если хочешь». «Мне нужна помощь, прошу!» С трудом цежу сквозь зубы. Ольшанский внимательно меня разглядывает, театрально вскидывает брови. «Ты пришел просить помощи, но ты просишь без уважения. Ты даже ни разу не назвал меня крестным отцом». «Да пошел ты нахер, клоун!» Зло сплевываю на землю. Все-таки послал, не сдержался. Разворачиваюсь и иду к машине. Настроение полное, отстой, жизнь, походу, тоже. Зато Ольшанский, наоборот, выглядит довольным. Ну, хоть кто-то. «Айдаров!» — окликает меня Демид. Я сначала поддаюсь искушению вернуться, но быстро его подавляю. Демиду всегда нравилось нас дразнить, и мы ничего не могли поделать. Всегда с Русом велись. Но он не унимается. «Рустам!» Теперь моя очередь медленно оборачиваться с недовольным видом. «Чего тебе?» «У нас с ней ничего не было. Ни разу. Я просто ей помогал». Демид покачивается на носках, спрятав руки в карманы. «А тебя хотелось позлить?» «Наверное, если бы я узнал тогда, я бы умер от счастья. А сейчас не то чтобы все равно, но не так важно. Важнее, как будет сейчас. И все же я ему благодарен». «Спасибо». Сажусь в машину. Он кивает и идет к дому, охрана тянется следом. Не успеваю завести двигатель, как звонит телефон. Мама. Обычно с отчетом об Амире она звонит позже. «Да, мам, что-то срочное?» «Сынок». Ее голос звучит озабоченно, если не сказать тревожно. «Мне не нравится наш мальчик. Он снова сегодня был без аппетита, вялый, бледный, и синяки так и не проходят после лабиринта. У Дамира давно сошли, а тут...» «Хорошо, мама, позвони Лизе. Пусть завтра с утра его подготовят. Я отвезу вас в больницу». Устало тру переносицу. «Детские болячки — это то, перед чем я каждый раз чувствую себя бессильным и бесполезным. А еще виноватым. Перед ним. Всегда».